Часть третья, у которой тоже два названия – кияк, киюк, каюк, каюк. И не рой другому яму, сам в нее попадешь. Глава 12. Почему генерал Батон против гигиены? Полковник Шитокрыто уже давно унюхал, что тщательно подготовленная им личная операция «Фрукты и овощи» проваливается. Еще когда он получил сообщение от их 3-0, что тому не здоровится, у полковника Шитокрыто засосало под ложечкой. А если у такого типа засосало под ложечкой, то это означало, что не он делал кому-то крупную пакость, а ему кто-то делал крупную пакость. Он не задавал себе вопроса, как могло случиться, что трусом и предателем оказался его лучший агент и закадычный враг. С точки зрения полковника Шитокрыто, любой может стать трусом и предателем в любой момент. Начальника самого центрального отдела беспокоило другое. Полный провал операции «Фрукты и овощи» означал, по существу, почти полный провал всей организации «Тигры-выдры», ведь их 3-0 знает все. А раз он все знает, то все и выдаст. Следовательно, его надо как можно скорее ликвидировать. Но как? Пока еще полковник Шитокрыто не стучал по столу кулаками, не топал по полу ногами, не бился о стену своей огромной без единого волоска головой и тем более не собирался лопаться от дикой злобы. Пока он занимался своими обычными ежедневными делами, то есть думал, размышлял, рассчитывал, прикидывал, взвешивал, изучал, сравнивал, делал выводы, готовился к осуществлению мечты всей своей жизни. От очень сильного напряжения голова потела, и он часто подставлял ее под поток воздуха от 97 настольных вентиляторов и выжидал, когда она охладится. Уважал, любил и берег он свою голову. Генерал Батон спросил его однажды: «Не могу разобраться, что же напоминает мне ваша огромная голова? Арбуз, футбольный мяч или глобус?» Вопрос был задан самым ехидным тоном, но полковник Шитокрыто ответил не только серьезно, но и с достоинством. «А это зависит от того, когда вы вспоминаете о моей голове, шеф. После сытного обеда она напоминает вам арбуз. Во время футбольного матча она напоминает вам мяч. А когда вы думаете о масштабах деятельности тигров-выдров, моя голова кажется вам похожей на глобус. К счастью, ваша голова, господин генерал, ни на что не похожа». Об этом разговоре и не стоило бы вспоминать, но полковник Шитокрыто ни на секунду не забывал, что генерал Батон ненавидит его смертельной ненавистью, завидует ему лютой завистью именно из-за головы. Как так? Генерал завидует полковнику. Как так? Начальник завидует подчиненному. А вот так бывает. Ведь над каждым начальником обязательно есть еще начальник, и поэтому каждый начальник еще и подчиненный. И начальники, которые командовали генералом Батоном, хорошо знали, что его голова соображает хуже, чем голова полковника Шитокрыто. Дело в том, что генерал Батон был невероятно ленив, и особенно лень ему было думать. От самой маленькой мысли он очень уставал. Больше всего на свете он любил сидеть в мягком генеральском кресле и дремать, совершенно забыв о том, что он генерал, и у него много генеральских забот. А его помощник, офицер Лохит, говорил посетителям, что шеф занят, однако не уточнял, чем именно занят шеф. Путем многолетних ежедневных тренировок генерал Батон научился мастерству спать с открытыми глазами. Можно было считать, что он не жил, не руководил, не командовал, а подремывал себе на здоровье и во вред своей родной шпионской организации. И еще он овладел еще более сложным искусством просыпаться в самый нужный момент. Питался генерал Батон в основном манной кашей и киселем, чтобы не жевать. Да и жевать-то ему было нечем, почти все зубы у него давным-давно выпали, так как он чистил их всего 8 раз за всю свою жизнь. Вставлять искусственные зубы он не хотел, все равно жевать ему было лень. А для чего же зубы вставлять, если ими не жевать? И представьте себе, его отец, старик Батон, тоже генерал, но только в отставке, часто ставил своего сына в угол. Как только увидит старик Батон, что сын садится обедать, не вымыв руки, так и командует. На 22 минуты в угол шагом марш, и ровно через 22 минуты снова команда. Просить у меня прощения, шагом марш. Генерал Батон просыпался и говорил: «Простите меня, господин папа генерал, я больше не буду, то есть наоборот, буду мыть руки перед едой». Но вот чего не ленился делать генерал Батон, так это писать доносы. Жаловаться всегда всем, на всех везде, сплетничать, распускать слухи, клеветать. Все его и боялись. Все, кроме полковника Шито-Крыто, который единственный из подчиненных знал о своем начальнике все, даже то, что дома его часто ставят в угол за невымытые руки. Как мечтал генерал Батон разделаться с полковником Шито-Крыто, и вот офицер Лохит принес радостную весть. Операция «Фрукты и овощи», шеф, под угрозой полного провала. Мутит воду их 3-0, а он зря мутить не будет. Генерал Батон от радости проснулся, вздремнул на радостях, от радости же проснулся, вызвал к себе начальника самого центрального отдела и спросил совершенно ехидно: «Насколько блестяще продвигается операция «Фрукты и овощи», подготовленная лично вами? Как великолепно действует доблестный их 3-0, ваш закадычный враг?» Глядя ему прямо в глаза и зная, что он в это время дремлет, полковник Шито-Крыто спокойно ответил: «Произошли некоторые вполне естественные затруднения и связанные с ними соответствующие осложнения, шеф. Стараемся их ликвидировать. Что же касается их 3-0, он всегда в наших руках». С трудом уловив смысл, генерал Батон соснул еще 7 секунд и сказал: «Принимаю ваше сообщение к сведению. Кстати, полковник, как мне достоверно известно, вы каждый день чистите зубы, несколько раз в день моете руки, так?» «Так точно, шеф. Зубы я чищу 2 раза в день, утром и перед сном. Позвольте узнать, а с какой целью вы все это выполняете?» «Гигиена, шеф, чистота – залог здоровья. В здоровом теле здоровый дух». «Дух-то у вас может быть и здоровый», – соснув, сказал генерал Батон иронически. «А вот какой у вас ум? Разве вы стали умнее от того, что 2 раза в день чистите зубы и моете руки перед едой? Разве помогла гигиена хоть кому-нибудь стать умнее?» И он заснул стоя и с открытыми глазами. Полковник Шито-Крыто угадал, когда шеф проснулся, и спросил: «А разве сделала хоть кого-нибудь умнее нечистоплотность?» «Нет-нет», — радостно и громко воскликнул генерал Батон и своим голосом разбудил самого себя. «Гигиена не имеет никакого отношения к уму. Моешь ты руки перед едой или не моешь, умнее от этого не станешь. Нам нужен не здоровый дух, а здоровый ум. Я считаю, полковник», — говорил он уже во сне, — «что вы много времени тратите на гигиену, и это нездоровое увлечение отрицательно сказывается на вашей работе. Ведь в то время, когда вы беззаботно чистите зубы или непонятно зачем моете руки, работа у вас не двигается с места. В молодости моей и вашей вы казались мне выдающимся человеком. Вы мечтали, и мечта эта была прекрасна, предать всех людей. Вы даже хвастливо заявляли, что предадите и меня при первом удобном случае. Ну, я и предам вас при первом удобном случае, шеф. Не беспокойтесь, пожалуйста, на этот счет. Всему свое время. Посмотрим, посмотрим», — генерал Батон опять сам разбудил себя громким голосом. «Мне не нравится ваше увлечение гигиеной, от которой никому ни холодно, ни жарко. Как старший по званию и по возрасту советую: побольше работы, поменьше гигиены. Если операция «Фрукты и овощи» провалится, не видать вам генеральских погон, можете идти». И генерал Батон задремал, стоя и с открытыми глазами.